Глава 9. Чаепитие у миссис Войси проходило традиционно. Со скромной гордостью на стол были выставлены булочки собственной выпечки и варенье из айвы. «Рецепт моей дорогой мамочки! Какой чудесный цвет, не правда ли? Он напоминает ваше красное платье, Реточка, но мне очень хотелось бы знать, как им в Португалии удается сохранять светло-зеленый цвет фруктов? Я в детстве месяц прожила в Португалии. Из айвы они варят нечто изумительное, похожее на мармелад или желе цвета зеленого винограда. Такие ломтики, обсыпанные сахаром. Ужасно вкусно. Но я не встретила никого, кто объяснил бы мне, как это делается. Как только я бросаю айву в кипящий сироп, она сразу становится похожа на зажженные фары. Сначала янтарная, потом красная». И миссис Войси от души посмеялась своей шутки и тут же прошлась по поводу ужасного португальского водопровода. Мисс Силвер разделяла сказанное ей относительно сегодняшнего состояния санитарии, но находила тему неподходящей для застолья. Она покашляла и попробовала изменить направление беседы, но это ей удалось не скоро. И к ее огорчению болтушка Сесилия перешла к вопросам профессиональной деятельности мисс Силвер. Она пересказала историю с сережками, изложенную ей Алвиной Грей. Тщетно мисс Силвер предостерегающе покашливала и вставляла: «Я бы предпочла об этом не говорить, и даже, дорогая моя Сесилия, никогда не обсуждаю свои дела». И в школьные годы никому не удавалось остановить Сеси Кристофер. А уж в пожилом возрасте, да в собственном доме, Сесилия Войси была неудержима. Мисс Силвер вздохнула и отказалась от дальнейших попыток. Как только представилась возможность, она предложила тему образования и обнаружила, что ей очень интересно обмениваться взглядами с мисс Реддой Крей. «Я отдала 20 лет педагогической работе». При этих словах в голове Генриетты что-то забрежило, но снова ушло в тень. Вскоре где-то на самой кромке памяти опять что-то возникло. И вдруг, когда Кэтрин жаловалась на дороговизну, а когда миссис Войзи настойчиво предлагала еще чаю, а мисс Силвер, прервав цитату из Теннисона, сказала: «Нет, спасибо, дорогая», до нее вдруг дошло. «Знание уходит, мудрость остается», как сказал по этому случаю лорд Теннисон. Не успела мисс Силвер закончить свою фразу, как Генриетта воскликнула: «О, так вы и есть мисс Силвер Рэндалла Марча?» Мисс Силвер расплылась в благодарной улыбке. «Он и его сестры были моими воспитанниками. Я рада сказать, что это переросло в дружбу. Так вы знаете Марчи? Я училась в одной школе с Изабель и Маргарет. Они были большие девочки, и я маленькая. Мисс Аткинсон всегда повторяла, что они хорошо воспитаны, а Рэндалл, конечно, был младше их, вроде меня. Теперь же он главный констебль графства. Да, недавно я имела удовольствие с ним обедать. Изабель вышла замуж за вдовца с детьми, чрезвычайно успешно. Как говорит мой опыт, поздние браки часто бывают счастливыми. В этом возрасте люди умеют ценить общество другого. Хотя Маргарет выскочила замуж 20 лет, но и у нее все хорошо». Они еще немного поговорили о Марчах. Домой Генриетта и Кэтрин шли вместе. В глубоких сумерках светились отдаленные желтые пятна окон с неплотно задвинутыми шторами в коттеджах на окраине Грина. Пройдя немного, Кэтрин с неожиданной страстью спросила: «Генриетта, что тебе вчера сказал Джеймс? Он говорил обо мне?» Генриетта задумалась, но не нашла никаких причин, по которым следует придержать язык. И она сказала: «Он спросил, не знаю ли я, в чем состояло соглашение между тобой и его матерью по поводу Гейтхауса». «И что ты сказала?» «Что я не знаю?» Кэтрин часто задышала. «А еще?» «Он спрашивал про мебель». «А что про мебель?» «Ну, она тебе одолжена или подарена?» «А ты что сказала на это?» «То же, что и раньше, я не знаю». Кэтрин возбужденно сжала руки. «Тетя Милдред отдала мне эту мебель. Ты знаешь, что отдала? Я тебе 100 раз объясняла. Почему ты так не сказала?» «Потому что твои слова не доказательства», — резко бросила Генриетта. «Ты хочешь сказать, что не веришь мне? Если я говорю, что отдала, значит, она и вправду отдала». «Нет, я не хочу это сказать. Я имею в виду то, что говорю. Твои слова не доказательства». «Какое еще доказательство тебе нужно?» «Да чего же это похоже на Кэтрин? Устраивать сцены из ничего». Уже не в первый раз Генриетта задумалась, чего же стоит старая дружба. Но если знаешь кого-то всю жизнь и вообще живешь практически дверь в дверь со всей деревней, тебе ничего не остается, как обуздывать свой темперамент. И она сказала по возможности холодно. «Это не мне нужно, а Джеймсу. Он хочет найти доказательства намерений его матери и спрашивал, не говорила ли она мне чего-нибудь». «И что ты ответила?» — сердито выпалила Кэтрин. «Я сказала, что твоя мать говорила мне, я пускаю Кэтрин жить в Гейтхаус. Я ей сказала, что она может жить в 2 комнатах нижнего этажа, и, полагаю, мне придется дать ей кое-что из мебели». «Ну вот, видишь? И что он на это сказал?» «Что это ничего не значит», — сухо ответила Генриетта. «Ох!» Это был возглас и ярости, и недовольства. А за ним последовало короткое. «Это совершенно возмутительно!» Они были в центре Грина на узкой тропе. Генриетта остановилась. «Кэтрин, разве ты не видишь, что нельзя так принимать Джеймса? Признай, что он вернулся. Он смотрит на это, как на деловую передачу владения». Кэтрин взвизгнула. «Конечно, ты за него! Все это знают!» Генриетта вскипела, но сдержалась. «Я не за него. Я просто объясняю тебе, как он смотрит на эти вещи. Сопротивление всегда его только ожесточало. Хотя он очень изменился. Самое лучшее, что ты можешь сделать, это выложить карты на стол и сказать всю правду». «И ты думаешь, что я говорю ему ложь?» «Да, нечто среднее», — откровенно сказала Генриетта. «Как ты смеешь?» Кэтрин быстро пошла вперед. Подруга ее догнала. «Ты сама меня спросила? Послушай, Кэтрин, какой смысл так продолжать? Ты знаешь, и я знаю, какая была тетя Милдред. Более того, Джеймс тоже знает. У нее были приступы деловой активности, но чаще всего она хотела, чтобы ее не беспокоили. Она была деспотом до кончиков ногтей и непостоянно, как флюгер. Если она тебе что-то давала, то в этот день считала это подарком, а на следующий уже не считала или вообще об этом не задумывалась. Хочешь знать, что я думаю? Я не верю в то, что она имела в виду отдать тебе эти вещи, среди которых есть очень ценные. Но Джеймсу я об этом не сказала». «Ты же еще скажешь?» «Нет». «Он не спрашивал. А если бы спросил, я не обязана ему отвечать. Это всего лишь мои мысли». Минуту-другую они шли молча. Потом Кэтрин схватила ее за руку. Дрожащим голосом она сказала: «Я не знаю, что мне делать». «Сделай, как я говорю. Выложи карты на стол». «Не могу». «Почему не можешь?» «Не могу. Он может вывернуть все наизнанку». В голосе Генриетты появились утешительные нотки. «Ну что он может сделать? Если его не злить, он, возможно, заберет самые ценные вещи, а все остальное оставит тебе». Кэтрин в отчаянии сжала ей руку. «Ретта, лучше я все скажу тебе, дело гораздо хуже. Понимаешь, некоторые вещи я продала». И Кэтрин затрясла руку подруги. «Не говори «о»! Они были мои! Я могла делать с ними, что хочу! Тетя Милдред мне их отдала! Говорю тебе, отдала!» «Так что ты продала?» «Несколько миниатюр, табакерку и серебряный чайный сервиз. За одну из миниатюр дали 300 фунтов. Это был Козуэй, очень красивый. Я была бы не прочь оставить его себе. А чайный сервиз был времен королевы Анны, за него дали очень много. Кэтрин!» Кэтрин оттолкнула ее. «Не будь занудой, я же должна одеваться. Если кого и обвинять, то Эдварда. Он мне не говорил, что был по уши в долгах. Он оставил меня без гроша. Теперь, я полагаю, ты побежишь к Джеймсу и все ему выложишь?» «Ты же знаешь, я ничего подобного не сделаю», — холодно сказала Генриетта. Кэтрин опять приблизилась к ней. «Как ты думаешь, что он будет делать?» «Это зависит от того, что он выяснит». «Он знает, что эти вещи пропали. табакерка, миниатюра и чайный сервиз. Я имею в виду, он знает, что их нет в Меллинхаусе. А миссис Мэйхью сказала ему, что тетя Милдред разрешила мне взять чайный сервиз. Вчера он сказал, что не хочет причинять мне неудобства, но это его наследие, его нужно вернуть. Мне все ли равно, наследие это или нет? У него же нет детей!» Помолчав, Генриетта сказала. «Да, ты запуталась. Какой смысл это говорить? Скажи мне, что делать?» «Я уже сказала». После паузы Кэтрин с придыханием выпалила. «Он говорит, его мать составила список всего, что имела. Ценные вещи, ты понимаешь? Пока он отсутствовал. Он его еще не нашел, но вот когда найдет...» «Когда найдет...» — закончила за подругу Ретта. «Нечего и думать о том, что он отдаст тебе и миниатюры, и серебряный чайный сервиз». «А может, она забыла их записать?» — сказала Кэтрин угасшим голосом. Они дошли до окраин Грина и остановились. Гейтхаус лежал слева от них, белый коттедж справа. Кэтрин повернула к колоннам, белевшим в темноте, попрощалась и перешла через дорогу. Генриетта направилась к себе, но не успела дойти до калитки, как сзади раздались быстрые шаги. Кэтрин подбежала к ней и протянула руку. «Я хочу тебя кое о чем попросить». «Да». «Все было бы совсем иначе, если бы ты припомнила, как тетя Милдред говорила тебе, что она отдала мне эти вещи». «Ничего подобного я не помню». «Ты могла бы вспомнить, если бы попыталась». «Нет, это чушь». Генриетта сделала движение, чтобы уйти, но Кэтрин ее удержала. «Генриетта, еще минутку. Когда Джеймс вчера пришел, он был какой-то пугающий, понимаешь, вежливый, но как-то очень холодно. Он говорил о том, что в доме пропали вещи. О, он сказал не так много, как подразумевал. Я думаю, что он хотел меня запугать. Я старалась не поддаваться, но он видел, что я испугалась. И мне показалось, что он этим наслаждался. Я не сделала ничего такого, чтобы вызвать у него это чувство. Но у меня ужасное впечатление. Если он сможет, он меня раздавит. И он будет этим наслаждаться». Генриетта стояла неподвижно. Тень, которую она отгоняла все эти годы, вернулась и нависла над ней. Кэтрин заговорила шепотом. «Ретта! Когда вы с Джеймсом были помолвлены, разве он был такой? Теперь у меня ощущение, что ты была помолвлена с другим человеком. Тебе не кажется, что он стал жестоким?» Ретта отступила на шаг, сказала «да», быстро отошла, откинула крючок калитки и закрыла ее за собой.